По численности, по организованности и по полевой выучке на первом месте среди зарубежных армий были японцы. Но они имели ряд уязвимых мест. Это слабая техническая оснащенность пехоты, разбросанность войск на больших пространствах, отсутствие опыта ведения крупных операций в современных условиях. Самурайская заносчивость подпитывалась успехами на китайской земле, но там японцы имели дело лишь с полупартизанскими соединениями. А мы? Мы сохранили лучшее, что было в царской армии, от традиций до командного состава. Мы накопили опыт не только мировой войны, но и гражданской, самой разнообразной, самой трудной по масштабам и формам. Причем мы сражались фактически со всеми потенциальными противниками. Били германцев и японцев, вышвырнули из своей страны интервентов, англичан, американцев, французов. У нас в запасе было много солдат, воевавших на полях Маньчжурии еще в 1905 году, прошедших затем закалку огнем, начиная с 14 года и до конца гражданской. Каждый из них стоил 5 новобранцев. Не буду говорить о нашей замечательной, выносливой, стойкой пехоте, о нашей единственной в мире лихой массовой коннице, о нашей артиллерии, по качеству и подготовленности всегда на голову превосходившей артиллерию других армий. Это уже наше традиционное преимущество. Однако более точным показателем состояния перспектив вооруженных сил является развитие новых родов войск, в ту пору бронетанковых и авиации. У японцев они были в зачаточном состоянии. Французы и англичане об авиации заботились скорее теоретически, чем практически, не столько выпуская самолеты, сколько разрабатывая доктрины массированного использования своих воздушных флотов. А вот от танков они, выдумавшие и применившие эти грозные машины, почти отказались. Их опыт, приобретенный на тесных западноевропейских полях в условиях позиционной войны, затмил им глаза. Действительно, танки оказались не очень эффективными при глубоко эшелонированной обороне, насыщенной различными препятствиями, минными заграждениями артиллерии. Но кто сказал, что следующая война будет позиционной? Мы считали, что при быстром развитии техники и скоростей предстоящие боевые действия будут носить стремительный, маневренный характер. Так думали и германские генералы. Однако у немцев еще не было ни новой военной техники, ни обученных кадров. И то, и другое запрещал германцам Версальский договор. Однако немцы не сидели сложа руки. Теперь пришло время сказать, теперь это не тайна. Своих офицеров, своих военно-технических специалистов германская армия частично готовила в нескольких танковых и авиационных центрах на территории нашей страны. Вернее, не они готовили, а мы обучали немцев, знакомя их с нашей техникой, с работой наших штабов, передавая свой опыт. Генералы Гудериан и Браухич и многие другие полководцы, которые ворвутся в нашу страну летом 41 года, прошли у нас очень хорошую школу. Досконально знали наше вооружение, нашу тактику, принципы обучения наших войск и управления ими в бою. Как это стало возможным? Во-первых, сказалось личное отношение Иосифа Виссарионовича. Он никогда не воевал сам с немцами, не испытывал к ним неприязни, не опасался их. Они ведь действительно, потерпев поражение в мировой войне, были в военном отношении очень слабы. Он считал немецкий пролетариат всех трудящихся немцев передовой революционной нацией, давшей миру целый ряд корифеев коммунистического движения. Ему нравился немецкий язык. Он верил в честность, добропорядочность, пунктуальность германцев, хотел дружить с ними, обрести в них надежных союзников в борьбе с возможным противником. В этом один из корней последующих просчетов Иосифа Виссарионовича. С другой стороны, он испытывал прямо-таки фанатичное недоверие к англосаксам. Считал их прожженными дипломатами, которые всегда хитрят, ища выгоду, держат кукиш в кармане, заставляя других таскать для них горячие каштаны из огня. Англосаксы и французы – это, собственно, были хорошо знакомые Сталину Антанта, возглавлявшие походы против нас во время Гражданской войны и остававшиеся грозной военно-политической силой. Именно эта сила, считал он, готовит новое нападение, намереваясь бросить против нас в первом эшелоне боярскую Румынию, панскую Польшу, прибалтов, маннергеймовскую Финляндию. Конечно, доля истины в этом была, и большая доля. Но я, как и некоторые другие военные старшего поколения, придерживался иной точки зрения. Прежде всего, нельзя открывать карты перед любым потенциальным неприятелем. Это азбука. Сегодня немцы слабы, а завтра быстро усилится, у них огромный потенциал, что тогда? И вообще Германия была и оставалась нашим традиционным, классическим противником. Французы, англичане, североамериканцы могли расширяться за счет новых земель, в том числе и заморских. С ними у нас не было территориальных споров, раздоров. Только идейные, политические. А Германия, государство континентальное, к тому же лишившееся в мировой войне своих колоний, со всех сторон стиснута была обручем давно сложившихся границ. Она могла расширяться лишь в ту сторону, где обруч слабее, а просторы за ним больше. Немецкие стратеги смотрели либо на Францию, но она крепка была союзом с англосаксами, либо на восток, где раскинулись обширные славянские земли, где только-только встало на ноги первое в мире социалистическое государство, не имевшее ничьей поддержки, изолированное от других стран. Я не уставал повторять Иосифу Виссарионовичу, что рано или поздно германцы двинут на нас свою военную машину. Но Сталин не способен был тогда поверить этому. Он хотел видеть в немцах надежных друзей и видел до тех пор, пока Гитлер, закрепившись у власти и плюнув на Версальский договор, не начал преследовать коммунистов, принялся быстро наращивать мускулы Рейха, не скрывая своих захватнических планов. К этому времени мы уже основательно помогли немцам в обучении их командных кадров, в подготовке военных специалистов. Немцы знали у нас, если не все, то многое. Их разведка имела подробное досье на весь наш командный состав от полкового звена и выше. Правда, впоследствии Иосиф Виссарионович основательно спутал вражеские карты, ликвидировав значительное количество наших кадровых военачальников. Новые появились и тоже исчезали, да так быстро, что германская разведка просто не успевала завести на каждого личное дело с фотографиями и характеристиками. Но это уже горький юмор, сарказм, скорее даже одна горечь. Армия же наша в начале 30-х годов была действительно хорошо обучена и снабжена. У нас было все, и умелые кадры, и новая техника. Если иностранные армии располагали лишь танковыми полками, то у нас еще в 1932 году был создан и прошел боевую подготовку механизированный корпус имени Калиновского, безвременно погибшего в авиационной катастрофе теоретика и практика бронетанковых войск, очень много сделавшего для их развития. Так вот, корпус этот насчитывал в своем составе около 500 танков, более 200 бронеавтомобилей, 60 орудий сопровождения. Представляете, какова была силища?